если хочешь, только точно приходи ко мне ночью. Очень тихо, незаметно, за окном играют ветры. Робкое дитя со взглядом волка, только я умею тебя гладить по иголкам. Для тебя звучит моя антиколыбельная. Приходи ко мне ночью, очень тихо, незаметно. За окном играют ветры. Днем мы забываем наши лица, настоящая жизнь нам только снится. Под гербом луны звучит моя антиколыбельная. Приходи-ка ко мне ночью, очень тихо, незаметно. За окном играют ветры. Мыши из-за печки, стройся в ряд, шагмарш храбрый мой отряд. Удаляясь в ночь, звучит моя антиколыбельная.